Аннабель с интересом посмотрела на аспиранта и, взяв нужный в этот час предметы, сказала: «Наденьте». Аспирант натянул шапочку на глаза. Аннабель запустила под нее пальцы, которые ласково скользнули по щеке аспиранта, и прямо против его глаз два раза быстро чикнула ножницами. Уже сама, сняв с головы аспиранта часть спецназовского снаряжения, она в одну минуту аккуратно закончила дело. «Ник, примерьте». Ганнибал выпучил глаза в черной маске, подмигнул шпионке, и тут только заметил в зеркальце глаза водителя, который мрачным взглядом на вещи подавлял свой собственный испуг. «Извините», — сказал аспирант, нарочно не открывая лица, — «не бойтесь, мы никого грабить не собираемся». Ему очень захотелось рассказать пожилому водителю всю правду. «Так, небольшая шутка», — добавил он, освободившись от маскировки. «Навидался я этих шуток», — пробурчал шофер. «Что он сказал?» — заволновалась Аннабель. «Он говорит, что мне как раз в пору», — перевел Ганнибал, — «и может предложить еще бронежилет и пару гранатометов». Аннабель даже не улыбнулась. И тогда аспирант тоже перестал улыбаться. «Когда они появились?» — по-сицилийски решительно спросила она. «В 20:32», — ответил Ганнибал. «Почему в 20:32?» — удивилась таким определенным цифрам Аннабель. «С одной стороны, уже не так многолюдно, с другой — еще много машин на дорогах». Аннабель стала о чем-то напряженно думать, и аспирант тоже стал о чем-то напряженно думать, стараясь отвлечься от опасений, что они могут опоздать. Когда машина уперлась бампером в ворота больницы, когда Ганнибал выскочил к ним и догадался, что честным способом их уже не преодолеть, когда он пролез через дырку в бетонной ограде, метрах в 15 от ворот, и, наконец, когда он, крепко сжимая в руке черную шапочку, по волчьи подобрался через кусты к моргу, опасения сбылись и стали очень разреженной явью. Никаких машин у дверей морга не было, а под лампочкой темнела фигура Коли. «Я сделал все, что мог», — сказал Коля, немножко отстраняясь от аспиранта, который в этом мгновении был совсем раскален и страшен. «У них такие ксивы были». «Какие ксивы?» — прошипел аспирант. «Такие. Этот ваш жмурик, гражданин Гондураса, Леон Варгас, вот какие». «Гондураса!» — еще прошипел аспирант и захлебнулся воздухом. «Сходится!» — осторожно поинтересовался Коля. «Все нормально. Давно уехали?» «Минут 10 назад. Какая машина?» «Мерседес. Реанимобиль с двумя красными полосами». «Куда?» «По накладной не сказано», — попытался усмехнуться Коля. «Мать их!» — отчаянно взмахнул руками Ганнибал. «Может, пригодится», — добавил Коля. «Их водила спросил у меня, как отсюда быстрее выскочить на Ленинградку. Но я его, конечно, запутал как мог». «На Ленинградку?» — переспросил Ганнибал и замер. «Ну да, а эти остальные так, на водилу посмотрели». «Значит, такой у них русский водила», — медленно проговорил аспирант Дроздов, оставаясь в замершем виде. «Что?» — немного изумился Коля. «Где у тебя телефон?» Отмер и превратился в сгусток еще более страшной энергии аспирант Дроздов. Тем же сгустком он унесся по лестнице в подземелье морга и, подобно смерчу, окутал телефон и подхватил с него трубку. «Вот теперь, Господи, помоги!» Еще раз взмолился он и сразу же, пока набирал номер, чудесным образом успокоился и остыл. «Володя!» Спокойно обрадовался он, услышав голос одного из охранников, которые с наступлением темноты большой и грозной стаей собирались в Институте космической биохимии. «Володя, кстати, был среди них одним из старших. Володя, это я, Ганнибал. Только сейчас с тобой говорит не аспирант, а человек из органов. Потом тебе все покажу. Срочное дело. Мы не успеваем послать людей. По Ленинградке едет «Мерседес», скорая помощь, реанимобиль с двумя красными полосами. Скорее всего, в Шереметьево. Не знаю, в какое. Или во второе, или в первое. Ну да, как раз мимо вас. Нужно...